Глава 44. Аника. Сижу на кухне, разбирая кипу документов после приема у Юлии Олеговны. На столе лежит кусочек сырого мяса. Мой необычный аппетит после превращения в волчицу становится все заметнее. Я беру тонкую пластиночку оленины и закидываю в рот, когда в дверь входят Вэлен и прихрамывающий Коннелл. «Привет!» — улыбаюсь, откладывая бумаги. «Как дела? Как нога?» — смотрю на брата мужа. «Нормально!» Кивает Коннелл, присаживаясь за стол. «Чувствую себя лучше с каждым днем. Спасибо тебе». Отмахиваюсь, ведь после того, как Софья Игоревна решила погостить у нас, лечение Коннелла проходит гораздо легче и быстрее. Вэлен подходит ко мне сзади, обнимает за плечи. «Как результаты УЗИ? Что Юлия говорит?» «Еще не смотрела». Признаюсь, подтягивая папку с документами. «Хотела дождаться тебя, а Юлия Олеговна ругалась». «Что? Почему?» Слышу обеспокоенность в голосе супруга. «Ну, она согласна с тобой. Похоже, ей правда сама ускоряет беременность. Но я этим не управляю. Она говорит, что это из-за гормонов». Открываю очередной анализ крови и показываю мужу. «Я в этом мало что понимаю. Юлия, конечно, объяснила, что такое бывает, и дети раньше срока рождаются, но полностью здоровые. Вот я этим вроде как и управляю. Неосознанно». Муж целует меня в висок. «И что нужно, чтобы ты перестала это делать?» «А с чего ты решил, что я хочу перестать?» Удивленно смотрю на мужа. «Ты только посмотри на мои ноги!» Вэй наклоняется и рассматривает мои ступни. «А что твои ноги? Прекрасны, как и всегда». «Отёки! И это женщины все 9 месяцев терпят! И еще много всего!» «То есть ускорение еще и с твоим желанием связано?» «Юлия Олеговна говорит, что нет. Мы попробовали и медитацию, и магическое воздействие. Все без толку. Видимо, малыш тоже хочет быстрее на свет. Торопится», пожимая плечами. «Это он в папочку». Вэй поглаживает мой живот, а сын пинает его в руку. «Я тоже раньше срока родился». «Правда? Насколько?» 7-месячный. «То есть на 2 месяца?» Кривлю губы и наигранно хмурюсь. «Сын тебя переплюнул уже. Я всего 2 месяца с копейками прохожу, как истинная волчица». Коннелл усмехается, а я замечаю в его глазах голубой отблеск и замолкаю. «Ты чего?» удивляется муж. «Прости, Коннелл явно думает, что это я из-за него. И в чем-то он прав». «Что случилось с Коннеллом на собрании?» тихо спрашиваю. «Я чувствую что-то странное». За всеми этими разговорами о нашем сыне я как-то не сразу сообразила, что вокруг брата мужа витает странная аура. «Да», кивает муж. «Он как-то странно отреагировал на мои эмоции. Мы сами не поняли. Его глаза загорелись сами по себе, когда мы говорили с отцом». «Пф!» Коннелл отворачивается. «Тоже мне папаша. Вместо того, чтобы искать пути решения проблем своих сыновей и изучать их, он предпочел». Не успевает он договорить, как на кухню входит Софья Игоревна. «То, что произошло с Коннеллом, не случайность», — встревает она в разговор. Мы, не сговариваясь, оборачиваемся к ней. Иногда так и хочется высказаться ей. Если она что-то знает, зачем молчит? Что за идиотский прикол? Всему свое время. Почему нужное время не может наступить прямо сейчас? Шаманка подходит ближе. Ее глаза шныряют по фигуре Коннелла, а потом она обращается к Вэйлину. «Давным-давно волки умели обращаться телепатически внутри стаи. Уж тебе ли не знать?» Софья качает головой. «Тебя ведь бабушка воспитывала». «Она не все мне рассказывала, похоже». «В сказках об этом упоминается». «Вы про ту, где вскользь говорится, что Альфа будто без слов мог доносить свои мысли до стаи?» — с любопытством спрашивает муж. «А мне становится немного стыдно. За всеми этими событиями, беременность, нападение красных и лечением, я просто-напросто забыла, что надо было прочитать книгу». «Да», — подтверждает Софья Игоревна. «В сказке, конечно, совсем уж завуалировано все написано, но я изучала этот вопрос после того, как узнала о твоих способностях». «То есть еще в ведьминской деревне?» — усмехается муж. «И что узнали?» «Рудольф, если помнишь имя Альфы». Софья садится рядом со мной и переплетает пальцы, становясь очень серьезной. «Его называли звездным волком. Я думаю, это было не иносказание, а именно его способности». «Что вы имеете в виду?» — удивляюсь я. «Рудольф был рожден от человеческой женщины, которая по всем признакам прошла обряд». «Хотите сказать, он был как я?» Брови Вэлена взлетают вверх. «Он же... даже его имя обозначает Красный Волк. Это не может быть их умением». «Не думаю, что есть привязка к кланам. Помнишь, что в сказке у его стаи глаза вспыхивали, когда он собирался на войну с враждебным кланом? Думаю, это были приказы, которые он раздавал телепатически. А еще связанные с ним волки, особенно кровные, очень чувствительны. То есть я как антенна ловлю эмоции брата? Коннелл смотрит то на Софью, то на Вэя. Думаю, да, но со временем этот дар был утерян, а сейчас... Она делает паузу. Вэлен каким-то образом возрождает его. «Почему именно я?» — спрашивает муж, нахмурившись. «Потому что ты находишься между мирами живых и мертвых», — объясняет Софья. «Твоя связь с предками сильнее, чем у других. Ты обращаешься к их мудрости, даже не осознавая этого». «Как такое возможно? Это же умение шаманов. Оборотни таким даром не обладают», — возражает Вэлен, но по нему видно, что он крепко задумывается над словами Софьи Игоревны. «Может, поэтому тебе было легче с бабушкой и дедушкой общаться?» Высказываю предположение. «Все-таки муж большую часть детства провел с ними. Вдруг это как-то связано?» Софья улыбается. «Именно так. Они чувствовали в тебе эту связь!» Вэлен цокает и хмуро говорит. «С этим позже разберемся. Сейчас главное дождаться ответа от Альфы. У нас все готово». Софья лезет в карман и достает обереги. «Вот, я приготовила для вас с Аникой. Наденьте. Они защитят вас, хотя я против этой встречи». «А что вы предлагаете? Ждать, когда он явится на порог моего дома?» Вэлен нависает над Софьей. «Я не испуганная девчонка, чтобы бегать по всей стране от большого и страшного волка». «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Этот человек опасен. Ты хоть знаешь, как он пришел к власти? Прошлый Альфа по сравнению с этим монстром просто душка». «Такая душка, что убил Гару, не моргнув и глазом». От этих слов мужа в моей груди вспыхивает резкая боль, будто Гару внезапно встрепенулся, услышав свое имя, пытаясь воззвать к нему, но в ответ тишина. «Я не хочу, чтобы и с вами что-то случилось!» На глазах Софьи появляются слезы. Даже я не выдерживаю и в порыве чувств обнимаю ее, стараясь успокоить. «Все с нами будет хорошо. Не надо переживать. Я верю в мужа. Он знает, что делает». Слышу, как Коннелл присвистывает и тихо добавляет. «А она не знает, да?» «О чем ты?» Удивленно поворачиваясь к нему, да и Софья мгновенно перестает плакать. «Телепатическая связь в стае — это не миф», — за могильным голосом отвечает Коннелл. «Я тут, мысли Вэлена услышал».